Земля рождала нечто чудесное, небывалое. Всегда он стремился принести людям добро, но его не принимали ученые-мужи. Выведенные им удивительные сорта называли случайной мутацией, и повсюду был он гоним злыми, недобрыми завистниками. Его считали неудачником, его жалели знакомые. Он же сам ощущал себя творцом, человеком счастливым. В масштабе своей, необыкновенной по количеству событий и потрясений жизни, он не разменивал свой высокий настрой на сетование по поводу зла, бесконечно причиняемого ему. Он, вопреки завистливой бездаре, работал и удивлял мир новыми сортами. Когда праздновали его столетний юбилей, он произнес, как пишет корреспондент литературной газеты Лидия Графова, чеканный тост: «Бездеятельность смерти подобна». Юбиляр лихо танцевал на этом празднике с юной дамой. Александр Брянский родился в 1882 году. Судьба его была невероятно богатой, даже уникальный. В Питере штурмовал Зимний, в Москве бился за Кремль, сумел обезвредить мощный взрыв во время заседания коллегии ВЧК, спас жизнь Дзержинскому и десяткам другим революционеров, охранял Ленина во время парадов и демонстраций на Красной площади, работал личным секретарем Рудзутака, вместе с Луначарским занимался созданием нового театра. Он был одним из инициаторов движения «Синеблузников», написал более 200 агитационных пьес. Прошел через множество перипетий 30-х-40-х годов, был знаком едва ли не со всеми крупнейшими писателями и деятелями культуры нашей страны, являлся старейшим членом Союза писателей СССР. На вопрос корреспондента о том, не утомительны ли для него выступления в больших аудиториях, как-никак приходится ему говорить подряд до 2 часов, даже не опираясь на стол, ведь ему как-никак к той поре уже 107-й год пошел, он ответил: «Ничуть. Меня сейчас очень огорчает то, что мне не дают выступать столько, сколько мне хочется. Меня жалеют, а меня жалеть не надо. Я давно убедился в том, что чем больше ты соприкасаешься с настоящей жизнью, тем больше в тебе самом этой жизни». Его удивительное интервью заканчивается словами: «Так что жизнь только начинается». Это ли не пример высокого целеполагания и неиссякаемой активности духа? Полнокровная, полноценная деятельность мозга таким образом есть важнейшее средство для сохранения интересной полноценной жизни вплоть до глубокой старости. Тренировать свой мозг постоянными нагрузками и богатством эмоций следует с молодых лет. Наш знаменитый физик, академик Петр Леонидович Капица выдвинул формулу творческого непослушания. Если человек ищет новое и не хочет следовать существующему, ибо оно его не удовлетворяет, то ясно, что непослушание есть одна из неизбежных черт, проявляющихся в человеке, ищущем и создающем новое в науке, искусстве, литературе, философии. Основной стимул каждого творчества – это недовольство существующим. Наблюдатель недоволен существующими процессами и придумывает новые. Ученый недоволен существующими терминами и ищет более совершенные, и так далее, писал он Хрущеву в апреле 1954 года. Следовательно, чем круче масштаб противоречий, с которыми сталкиваются ученый, писатель, художник, изобретатель, тем выше вздымается график его творческой деятельности, тем выше его активность, энергичный настрой его умственной и эмоциональной системы. Дальше, правда, уже от общества зависит, станет ли оно бороться с подобным ослушником и старательно сокращать его еретическую жизнь, либо же использует его незаурядный потенциал, его сумасшедшие, новаторские идеи по возможности полностью, и в таком случае его могучий интеллект явится серьезным гарантом его здоровья, на благо его народу и всему человечеству. Важным практическим аспектом закона увеличения всех наших жизненных сил через постоянную загруженность мозга является суждение о принципиальной неправоте тех пенсионеров, которые полагают, будто их старость есть лишь объект заботы других людей и общества в целом. Напротив, следует расширить круг своих обязанностей и обязательств перед самим собой и обществом, перед близкими и дальними людьми.